Глава 13. Последняя часть книги Бакуна. Земля принадлежит людям. За 2 дня мы полностью уничтожили ксипихузов. Мы не оставили ничего, ни дерева, ни кустика, ни травинки, там, где скрывались 200 последних. С помощью моих сыновей Лоума, Азаха и Симхо высечен на гранитных плитах рассказ о случившемся, чтобы не остались в неведении грядущие поколения. И вот я снова один на окраине Ксура. Ночь светла. Половина медной луны висит на западе. Под звездами ревут львы. Между ивами медленно струится река. Ее вечный голос шепчет о приходящем времени, о печали смертных. Я обхватил голову руками. Сердце мое ноет. Ибо теперь, когда ксипихузы погибли, моя душа скорбит о них, и я вопрошаю единого, почему безжалостной судьбе было угодно оборвать цветущую жизнь. 1896 год.